100 лет математики, открытые заново. Рамануджан родился в 1887 году в Эроде, Индия, близ Мадраса. Его семья принадлежала к высшей индуистской касте браминов, однако обеднела и жила на скудные заработки отца Рамануджана, служившего клерком в конторе торговца платьем. К тому времени, как Рамануджану исполнилось 10 лет, стало ясно, что он отличается от других детей. Как и Риман до него, он прославился в округе удивительными математическими способностями. Еще ребенком он сам вывел тождество Эйлера между тригонометрическими и экспоненциальными функциями. В жизни каждого молодого ученого есть поворотный момент, некое событие, определяющее дальнейший ход его жизни. Для Эйнштейна таким событием стало озарение при виде стрелки компаса. Для Римана – чтение книги Лежандра по теории чисел. А для Рамануджана такой момент наступил, когда он наткнулся на ничем не примечательный и забытый труд математика Джорджа Карра. Он был единственным для Рамануджана источником сведений о западной математике того времени, что и сделало книгу знаменитой. По словам его сестры, именно эта книга пробудила в нем дар. Он поставил перед собой задачу доказать формулы, приведенные в ней. Поскольку он не мог обратиться к другим книгам, каждое решение представляло собой исследование, в котором он заходил так далеко, как считал нужным. Рамануджан часто повторял, что богиня Намаккал вдохновляет его формулами во сне. Примечание. Процитировано в Годфри Харди, Рамануджан. Годфри Харди, Рамануджан, Кембридж, Cambridge University Press, 1940. Конец примечания. Блестящие способности помогли Рамануджану получить стипендию для обучения в старших классах школы. Но школьная рутина наскучила ему. Вдобавок он был настолько поглощен формулами, которые постоянно роились у него в голове, что перейти в выпускной класс не смог и лишился стипендии. В досаде Рамануджан сбежал из дома. В конце концов он вернулся, но заболел и вновь провалился на экзаменах. Друзья помогли Рамануджану устроиться мелким служащим в Мадрасский порт. Это неквалифицированная работа, за которую платили всего 20 фунтов стерлингов в год, освободила Рамануджана, как Эйнштейна, работа в швейцарском патентном бюро, и дала ему возможность посвятить свободное время своим увлечениям. Результаты сновидений Рамануджан отправил трем известным британским математикам, надеясь установить контакты и с другими специалистами в этой области. Двое математиков, получив письмо от никому неизвестного индийского клерка, не имеющего официального образования, просто выбросили его. Третьим был талантливый математик из Кембриджа Годфри Харди. Благодаря своему положению Харди привык к странным письмам от незнакомцев и не ждал от очередного послания ничего хорошего. На сплошь исписанных листах он заметил немало уже известных математических теорем. Решив, что к нему обратился явный плагиатор, Харди не стал читать дальше. Но что-то не давало ему покоя. Какая-то мысль точила Харди, не позволяя забыть о странном письме. И вот 16 января 1913 года Харди и его коллега Джон Литтлвуд завели за ужином разговор о письме незнакомца и решили еще раз взглянуть на него. Оно начиналось незатейливо. «Покорнейше прошу позволения представиться. Клерк бухгалтерии Мадрасского порта с жалованием всего 20 фунтов в год». Примечание. Процитировано в Джеймс Ньюман «Мир математики». Джеймс Ньюман The World of Mathematics, Redmond, Washington, Tempus Books, 1988. Конец примечания. Однако письмо от неимущего клерка из Мадраса содержало теоремы, совершенно неизвестные западным математикам. Всего в нем обнаружилось 120 теорем. Харди был ошеломлен. Он вспоминал, что доказательство некоторых из них совершенно уничтожило его, и писал: «Я никогда не видел ничего подобного. С первого взгляда становилось ясно, что такие записи мог сделать только математик высочайшего класса». Примечание. Харди, Рамануджан, страница 9. Конец примечания. Литлвуд и Харди пришли к одному и тому же поразительному выводу. Перед ними явно работа гения, в одиночку проделавшего столетний путь европейских математиков. Перед ним стояла почти невыполнимая задача. Бедный индус, располагающий только своим умом, в одиночку противостоял совокупной мудрости Европы, вспоминал Харди. Примечание. Харди, Рамануджан. Конец примечания. Харди выписал Рамануджана в Англию и с огромным трудом в 1914 году добился для него разрешения на длительное пребывание в Кембридже. Впервые в жизни Рамануджан мог регулярно общаться с коллегами, сообществом европейских математиков. Эти перемены сопровождались бурной деятельностью, тремя короткими, но насыщенными годами сотрудничества с Харди в Кембриджском Тринити-колледже. Харди пытался оценить математические навыки, которыми обладал Рамануджан. Способности Давида Гильберта, признанного во всем мире одним из величайших математиков XIX века, Харди оценивал на 80 баллов, а способности Рамануджана на 100 баллов. Харди считал собственные способности не превышающими 25 баллов. К сожалению, ни Харди, ни Рамануджана не интересовали психологические аспекты или процесс мышления, в ходе которого Рамануджан открыл невероятное множество теорем, особенно когда их поток регулярно, с огромной частотой выплескивался из так называемых сновидений. Харди признавался: казалось нелепым донимать его расспросами о том, как он вывел ту или иную известную теорему, когда он почти ежедневно показывал мне с полдесятка новых. Примечание. Харди, Рамануджан. Конец примечания. У Харди сохранились яркие воспоминания об этом периоде. «Помню, однажды я приехал проведать его, когда он заболел и лечился в Патни. Я приехал на такси с номером 1729. Число показалось мне ничем не примечательным, и я выразил надежду, что это не дурной знак». «Нет», — ответил Рамануджан, — «номер очень интересный. Это наименьшее число, которое можно представить в виде суммы двух кубов двумя разными способами». Примечание. Харди, Рамануджан. Конец примечания. Иными словами, как сумму 1, помноженное на 1, помноженное на 1, и 12, помноженное на 12, помноженное на 12, а также сумму 9, помноженное на 9, помноженное на 9, и 10, помноженное на 10, помноженное на 10. Рамануджан экспромтом выдавал сложные арифметические теоремы, для доказательства которых потребовался бы современный компьютер. Всегда слабый здоровьем, Рамануджан не мог придерживаться привычной ему строгой вегетарианской диеты в истерзанной войной Англии и был вынужден постоянно лечиться в санаториях. После трехлетнего сотрудничества с Харди он заболел в очередной раз и уже не оправился. Во время Первой мировой войны пассажирские перевозки между Индией и Англией прекратились. Лишь в 1919 году Рамануджан наконец сумел вернуться на родину, где через год скончался. Модулярные функции. Научное наследие Рамануджана – его труды. 4000 формул на 400 страницах. 3 тома записей, состоящих сплошь из поразительно сильных теорем, но не содержащих ни комментариев, ни, что самое досадное, каких-либо доказательств. Мало того, в 1976 году было сделано новое открытие. По чистой случайности в какой-то коробке в Тринити колледже было найдено 130 страниц с запечатленным на них результатом трудов последнего года жизни Рамануджана. Теперь эти страницы носят название «Потерянная тетрадь Рамануджана». Об этих записях математик Ричард Эски сказал: «Работа, проделанная им в тот предсмертный год, сопоставима с тем, что мог сделать за всю жизнь какой-нибудь великий математик. Его достижения невероятны. Если бы они были описаны в романе, никто бы просто не поверил». Рассказывая о своей напряженной работе по расшифровке тетради, Джонатан Борвейн и Питер Борвейн замечают: «Насколько нам известно, попыток математического редактирования такого объема и сложности еще не предпринималось». Примечание. Джонатан Борвейн и Питер Борвейн. Рамануджан и Пи. Джонатан Борвейн и Питер Борвейн. Рамануджан и Пи. Scientific American, February 1988. Конец примечания. Изучать последовательность уравнений Рамануджана, подобно тому, как человеку, привыкшему за долгие годы к европейской музыке Бетховена, вдруг услышать совершенно иную разновидность музыки, прекрасные неземные мелодии Востока, сочетающие гармонии и ритмы, никогда не звучавшие на Западе. Джонатан Борвейн говорит: «По-видимому, он функционировал совсем не так, как известные нам люди. Он обладал таким восприятием, что идеи буквально выплескивались из его головы. Возможно, он и сам не мог объяснить, как это происходит. Это все равно, что наблюдать, как кто-то веселится на пиру, куда ты не приглашен». Как известно физикам, так называемые случайности не возникают без причины. Когда долго делаются сложные вычисления, и вдруг тысячи нежелательных элементов волшебным образом приводятся к нулю, им ясно, что тому есть причина. Сегодня физикам известно, что подобные так называемые случайности – свидетельство действия симметрии. В теории струн такая симметрия называется конформной. Это симметрия растяжения и деформации струнного так называемого мирового листа. Именно к ней относится работа Рамануджана. Для того, чтобы исходную конформную симметрию не разрушила квантовая теория, необходимо соответствие ряду математических тождеств. Под ними подразумеваются тождества модулярной функции Рамануджана. Итак, мы исходили из фундаментальной предпосылки, согласно которой законы природы упрощаются, будучи выраженными в высших измерениях. Но когда речь идет о квантовой теории, в это утверждение понадобится внести поправку. И теперь оно будет звучать так: законы природы упрощаются, когда самосогласованность выражена в высших измерениях. Слово «самосогласованность» играет здесь решающую роль. Это ограничение вынуждает нас пользоваться модулярными функциями Рамануджана, определяющими количество измерений пространства-времени, равным 10. В свою очередь, у нас появляется решающая подсказка, помогающая объяснить происхождение Вселенной. Эйнштейн часто спрашивал себя, был ли у Бога выбор при сотворении Вселенной. По мнению теоретиков суперструн, коль скоро требуется объединение квантовой теории и общей теории относительности, у Бога выбора не было. Согласно их утверждению, одна только необходимость самосогласованности заставила бы Бога создать Вселенную так, как Он и сделал. Несмотря на то, что математическая изощренность, ассоциирующаяся с теорией суперструн, достигла головокружительных масштабов и ошеломила математиков, критики теории до сих пор указывают на ее самое слабое место. Любая теория, заявляют они, должна быть доступна для проверки. А поскольку теория, определенная при планковской энергии 10 в 19 степени миллиардов электровольт, проверке не поддается, теория суперструн на самом деле вовсе не теория. Как мы уже указывали, главная проблема носит скорее теоретический, чем экспериментальный характер. Будь мы достаточно сообразительны, мы нашли бы разгадку теории и верное, непертурбативное решение для нее. Но это не избавляет нас от поисков каких-нибудь способов экспериментального подтверждения теории. Для того, чтобы проверить ее, мы должны дождаться сигналов из 10-го измерения.